154. Люди могут утончать условия земные. Дело не в богатстве, не во власти, но в том трепете торжественности, который доступен тонким избранным. Каждое такое высшее трепетание уже есть победа над плотью. По праздникам вынимают из сокровенного ларца древнюю пряжу. Не каждый день можно подвергать тончайшую работу грубому урагану. Можно радоваться, когда в земной жизни труд дает высшую радость.